Глава 16. Воздух будто застыл. Кожа Британи стремительно индивела. Съежившись в седле, она бросила тревожный взгляд за спину. Не присоединилась ли к ним Мариана? А потом перевела его на ректора. «Где мы?» С этого вопроса следовало начинать, хотя чутье подсказывало, при любом ответе Бри обратно в Сахис самостоятельно не вернуться. Недаром ведь ректор с усмешкой говорил, что пешком пришлось идти бы слишком долго. Господин Лабриан промолчал, что еще больше взвинтило градус беспокойства. Британи заерзала и спрыгнула на мостовую. «Осторожно!» Гвен успел подхватить Бри, когда ее нога предательски подвернулась и поехала по ледяной корочке. Не торопясь выпускать девушку, ректор заглянул ей в глаза и, словно гипнотизируя, заверил. «Я не обижу вас, Британи. Со мной вам ничего не грозит». «Тогда немедленно назовите место, в которое вы меня перенесли!» Бри замолотила его по рукам кулаками, вынудив разомкнуть объятия. Только оказавшись в паре метров от Гвена, девушка ощутила себя в относительной безопасности. Слова о планах брата, о магии крови и прочем пугали. Брита не сожалела, что начала опасный разговор на чужой территории. С другой стороны, она лишний раз убедилась, ректору известно все о ее предках. Он активный игрок, а не благородный спаситель. Гвен не двигался, просто смотрел на Бри и терпеливо ждал, пока она успокоится. Он хорошо понимал ее чувства, потому как некогда испытал схожие, даже примерно в том же возрасте. Именно поэтому ректор выбрал стезю иллюзорника, хотя еще годом ранее видел себя темным магом. Недостающие детали, поведанные Кристианом осенью, еще раз убедили Гвена в правильности принятого решения. Спящий портовый город по-прежнему напоминал декорацию к спектаклю. Красивый, но мертвый. Или местные жители просто не хотели показываться на глаза. Вдруг они тоже прятались под иллюзиями, как в той таверне. Британи осторожно сделала шаг и вытянула руку, прощупывая пространство. «Интересно, она почувствует, если нечаянно кого-то коснется?» «Не трудитесь», — улыбнулся господин Лабриан. «Тут никого нет. Мы с вами в самом магическом городе Рамира». «Что-то это не похоже на Рамир», — покачала головой Бри. «Слово ректора и мага, Британи». Гвен протянул ей руку ладонью вверх. Помедлив, девушка со вздохом подошла к нему. «Вы слишком много лжете, мастер Лабриан, чтобы безоговорочно вам доверять». «Я обещаю поведать всю правду в первую брачную ночь». Убедившись, что спутница не собирается бежать, Гвен одной рукой взял ее под локоток. Поводье он намотал на другую руку, и они неспешно двинулись вниз по улочке, к набережной. То ли часть иллюзий спала, то ли Британи научилась проникать взглядом сквозь полок чар. Но город ожил. В окнах появился мягкий свет, мелькали силуэты, глухо стучали, разрезая тишину ставни, в воздухе велись печной дым и запахи сдобы. Но по-прежнему никаких всадников и пешеходов. Одни тени. «Почему не сейчас?» — не унималась Бри. «Почему именно в брачную ночь? Чтобы у меня не осталось путей к отступлению, а вы могли снова солгать?» «Я не собираюсь лгать, Британи. Просто некоторые детали. Словом, вам лучше узнать о них после свадьбы». Поведение ректора раздражало. Он говорил намеками, подкидывал мелкие детали и раз за разом уходил от ответов на прямые вопросы. Убедившись, что привычным способом ничего не добиться, Британи зашла с другой стороны. Погладив спутника по руке, она вкрадчиво заметила. «Между женихом и невестой не должно быть секретов». Вроде получилось достаточно по-женски. Бри мало смыслила в обольщении, поэтому представила, как поступила бы, как говорила бы Софа. Привстав на цыпочки, девушка осторожно, с замиранием сердца коснулась подбородка Гвена и мурлыкнула. «Ну уже, я девушка смелая, не испугаюсь!» Кашлянув и таки покраснев, Британи скороговоркой добавила. «Милый!» Кровь пульсировала в висках. «Мамочки!» Она это сделала, самой не верилась. К губам прилипла улыбка. У Бри сводила скулы. Но она старалась, кокетничала в меру своих сил. Увы, бестолку. Рыбка не заглотила крючок. Гвен лишь тихо рассмеялся и покачал головой. «Вы удивительная девушка, Британи. Если и дальше так пойдет, я могу влюбиться. Определенно могу. потому что вы все для этого делаете. Но сейчас давайте закроем тему прошлого. Это свидание, не хочется делить его с Бернадеттой и прочими. Позвольте и мне немного расслабиться. Приятно провести время. Возможно, вас это удивит, но за последние полгода мне не удалось толком отдохнуть. Тот бал у Ташира не в счет. Тоже одни проблемы. Работа. А так иногда хочется. Вздохнул он, задержав взгляд на ее лице. Простых человеческих радостей. Вы счастливица, Британи, хотя пока этого не понимаете. Молоды, красивы, беззаботны. Бри прикусила губу от досады. Она согласилась поехать с ректором исключительно ради сведений. Пусть его внимание льстило, как любой интерес со стороны состоявшегося мужчины, но не настолько, чтобы беспечно болтать при свечах. «Вы говорили о наследстве». В последний раз закинула удочку Британи. «Оно как-то связано с бумагами в кожаном портфеле». Гвен укоризненно покачал головой. «Так и знал, что вы сунули нос. Воистину, студенты — потрясающие создания. Даже перед лицом смерти не теряют любознательности». «Совершенно верно, Британи. Незадолго до королевских игр брат собрал необходимые документы и передал мне. Там замок, еще пара вещей. Они меня мало волнуют, и если вам не нужны, пусть Кристиан забирает себе». «Поразительное бескорыстие», — скептически хмыкнула Бри. Она не верила, будто кто-то мог добровольно отказаться от земель и богатства. «Всего лишь голос разума. Я тот, кто я есть, не тень». И не продолжение своего великого предка. Кристиан же... Уголки губ Гвена дернулись и опустились. У него всегда были тревожные склонности. Стандартные тесты их не фиксируют, но я не слепой. С годами видел все отчетливее. Еще и Марианна масло в огонь подливала. Судя по интонации, ректор не жаловал потенциальную невестку. В этом их мнения совпадали. Британи тоже не желала бы породниться с особой, вроде Марианны Арнетт. Но больше ни слова о Кристиане. С искусственным воодушевлением поставил точку господин Лаабриан. Город великолепен. Поверьте, тут есть на что посмотреть. Пока он к вам присматривается, но уже скоро откроет свое лицо. Почти все жители – иллюзорники. Они не жалуют приезжих, поэтому прячутся. А еще не любят незамужних девушек. Со смешком припомнила давешнее предупреждение Бри. «Скажем так, город населяют не только люди», — заинтриговал Гвен. «Ньюдор — крупный торговый центр. Тут открывают представительства многие компании. Демонам тоже требуются фарфор и шелка. Как бы нелепо это ни звучало. Вот их я и имел в виду. Для демона в порядке вещей забрать девушку без кольца. И хорошо, если она попадет в гарем». А то ведь ее могут найти по весне в сугробе. Иногда и замужних похищают. Но с женами магов точно связываться не станут». Британи поежилась и прильнула к ректору. Теперь ей повсюду мерещились страшные, наполовину огненные лица. Как можно торговать с такими? И откуда здесь вообще взялись демоны? Наверное, где-то неподалеку энергетический разлом образовал естественный портал. Если так, Рамиру грозила нешуточная опасность. «Бояться нечего», — успокоил Гвен и остановился на минутку, подставив лицо колючему морскому ветру, ворвавшемуся на улицу с набережной. «Чистокровных демонов в Ньюдоре нет. Все потомки смешанных союзов, нравы там несколько иные, более мягкие, цивилизованные. Вдобавок демоны тут постоянно не живут. Их численность и передвижение демонов строго регламентированы, а любые поступки караются смертной казнью. Причем не только нарушителя, но и всех служащих его конторы. Сейчас, по моим сведениям, в городе демонов нет. Но все равно лучше поостеречься. Еще вопросы?» Британи промолчала и стыдливо отступила. На мгновение пропала и исчезла мысль о том, что ректор специально хотел ее напугать, поэтому выдумал демонов. Вряд ли. Если уж угроза со стороны Кристиана не толкнула девушку в его объятия, то и фантомные твари бы не смогли». «Тогда», — удовлетворенно заметно повеселевшим голосом проговорил Гвен, «можно приступать к самой приятной части — морской прогулке». Ректор не солгал. Во второй раз набережная предстала перед Бри совсем в другом свете. Деревья украсились гирляндами огоньков, появились тележки разносчиков, жаровни, на которых готовили острые колбаски, а вот и парочки, совершавшие променад. Они походили на обычных людей, смеялись, болтали на рамирском, стреляли глазами по сторонам. Бриттани перевела взгляд на пристань. Ей овладело предвкушение приключений. Каким образом, конкретным способом, ректор собирался взломать лед и привести в движение корабль? Отчего-то она не сомневалась. Для прогулки он зафрахтовал неутлую лодочку. «Мы перекусим на борту, заодно полюбуемся вечерними огнями. Или предпочитаете обычный ресторан? Вы, дама, вам и выбирать». Галантно передал бразды правления в ее руки Гвен. «На борту!» — без заминки ответила Бри. Авантюристка внутри потирала руки. «Право слово, если всего бояться, прятаться за стандартными решениями, жизнь пройдет мимо». Из поведения ректора тоже исчезла нервозность. Он стал прежним, тем самым мужчиной, который помогал Бриттани в первый день в академии. «И давайте условимся», — подмигнул Гвен. «Сегодня никаких господ Лаабрианов». «Как скажете, мастер Лаабриан. Ой!» — смутилась под его сердитым взглядом девушка. «Простите, Гвен». Так непривычно называть своего ректора по имени. Впрочем, у них ведь свидание. Можно на время забыть об условностях. Опять же, Бриттани не оставляла надежды между бокалом вина и любованием местными красотами чуточку лучше узнать спутника. «Тогда оставим лошадь в гостинице». «Гостинице?» — переспросила Бри. «То есть мы здесь заночуем?» Внутри шевельнулась тревога. «Скорее всего», — пожал плечами Гвен. «Не беспокойтесь, я забронировал 2 номера. Пусть они смежные, но никаких потайных дверей и прочего. Спите спокойно». «Хотя...» — улыбнулся он. «Если вечер не заладится, и я не притронусь к вину, то порталом верну вас в Сахис до полуночи». «Согласна», — кивнула девушка. Объяснения ректора звучали разумно. Портал не прощал ошибок. Лучше выспаться далеко от дома, чем рисковать погибнуть. «Тогда поспешим. Капитан нас, наверное, заждался». Гвен выбрал для ночевки гостиницу с видом на море. Она понравилась Бри. Аккуратный 4-этажный дом с белыми ставнями. Внутрь они пока заглядывать не стали, поручив лошадь заботам конюха. Сразу отправились на пристань. Ректор не обманул девичьих ожиданий. Они взошли на борт 2-мачтового парусника «Пламя дракона». Пресловутый ящер в виде ростры красовался на носу корабля. «Добро пожаловать!» Пока Бри с интересом осматривалась, к ним подошел капитан. Он мало походил на морского волка. Щуплый, без трубки и попугая. Но ректор заверил, капитан Тадеуш — опытный мореход, один из немногих, кто не боится выходить из порта зимой. «Тоже мне проблема», — фыркнул Тадеуш. «Вдоль берега пройтись, особенно за такие деньги, которые заплатил милорд». Бриттани покраснела, внутри кольнула совесть. Гвен на нее так тратится, а все зря. Стол уже накрыли. Господин Лаабриан деловито прошелся по верхней палубе, даже свернутые паруса проверил. «В кают-компании. Делаем круг на 2 часа. Если надо продлить, скажите сразу». Ректор задумался. «Давайте 3 для верности. Доплату переведу на ваш счет. Полагаю, мое имя — достаточная гарантия платежеспособности». «Безусловно», — кивнул капитан и вернулся к команде. Бриттани неловко переминалась с ноги на ногу. Она вдруг в полной мере осознала, что на ближайшие 3 часа останется наедине с Гвеном без малейшей возможности уйти. «Не бойтесь». Рука ректора легла ей на плечо. «Это просто ужин. Мы уже обсудили мои принципы. С той ночи они не изменились». «Тогда я желаю посмотреть отплытие», — капризно топнула ножкой Бри, войдя в роль юной красотки, вертящей поклонником. «Нам лучше перейти на нос», — таинственно улыбнулся Гвен и, подхватив девушку под локоток, повел ее мимо снующей, готовящейся к выходу в море команды. Пока все складывалось идеально. Ректор нашел развлечение, от которого не отказалась даже такая упрямица, как Бриттани Аруф. Немного напрягала близость Марианны. Господин Лаабриан догадывался, она неспроста объявилась в Ньюдоре. Да еще выбрала для встречи его любимую таверну. Гвен сумел обставить все так, будто приехал исключительно ради короткого разговора. скрыл присутствие Британи. Если Марианна выяснит, что желанная жертва так близко, не миновать беды. Море надежно укроет их, позволит не вглядываться в каждую тень, не бояться каждого шороха. Ректор, пользуясь тем, что Британи не видит, напряженно покосился на спутницу. Времени мало, они обязаны пожениться до конца января. Тут не до классических ухаживаний. Придется прибегнуть к привороту. Потом еще пара месяцев, чтобы Британи забеременела, и конец. Интересно, Марианна бросит Кристиана, когда он перестанет представлять интерес? Гвен не сомневался, ведьма вцепилась в брата, подогревала в нем ненависть к Британи исключительно ради собственной выгоды. Выпить чашу силы. Кто об этом не мечтал? Ректор злорадно подумал, что Кристиану в любом случае не досталось бы ни глоточка. Невеста загребет жар его руками и избавится от балласта. Он, Гвен, поступит умнее. Чаша останется с ним на всю жизнь. Живая, с регулярно пополняемым резервом. Зачем убивать, когда можно жениться? Вдобавок, Британи симпатичная девочка с богатым потенциалом. Из нее выйдет отличная госпожа Лабриан. Или леди Лабриан, графиня. Он еще подумает, нужен ли ему титул. Не повторит ошибок брата. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. В отношении жены это правило тоже действует. Любовь – чувство капризное, эфемерное. Дружеская привязанность надежнее. Бри может в полной мере на нее рассчитывать. Вдруг у них еще и в постели сложится. «Ах!» – Британи в ужасе прижалась к груди спутника, когда голова дракона на носу корабля ожила. Из ноздрей ростры вырвалось пламя. Завороженная девушка отпустила Гвена, прильнула к фальшборту. Перегнувшись через него, она наблюдала за тем, как по воле призрачного огня трескается, плавится лед. Стоявший рядом ректор тепло улыбался. Когда-то в детстве он сам реагировал на магию, потом привык. Еще одно очко в пользу Британи — живость и непосредственность. Нравится. Гвен подвинулся ближе, приучая Бри к своему запаху. Целовать или не целовать — вот в чем вопрос. Не напугает ли он девушку? Не пустит ли все усилия на смарку, если после ужина в темноте обнимет под звездами и коснется не щечки, губ? Заодно нужно самому привыкнуть к ней, начать видеть в Британи женщину, любовницу. Гвен скользнул придирчивым взглядом по ее телу. Тяжело. Многолетний опыт приучил считать студенток бесполыми существами. Хм, грудь на месте. Другие округлости тоже. Жаль, нельзя раздеть, решить все одним махом. Разум противился близости, но тело... Тело бы возражать не стало. Может, споить, проводить до номера и... Кристиан близко, он не станет церемониться, сразу проведет ритуал. Да и Гвену не помешало бы провести время с женщиной. Должность руководителя академии и бедовый братец скоро сделают его импотентом. «Гвен?» Почувствовав его тяжелый, чуть задумчивый взгляд, Британи обернулась. Отсветы пламени играли на ее щеках. «Что-то случилось?» «Пока нет, но может случиться». «Он попробует добиться желаемого традиционными способами, но если ничего не выйдет, скажет. Бри умная девочка. Она примет правильное решение». Взамен Гвен постарается не оставить дурных воспоминаний. Британи наверняка девственница, для нее это важно. Да, если и есть польза от возраста, так это опыт. Придется применить его в полной мере, чтобы с утра девушка не заперлась в ванной, а встретила его сонной, стыдливой улыбкой. Парусник между тем миновал огни маяка и взял курс вдоль побережья. Город постепенно скрывался в легкой дымке. Очертания его расплывались, смазывались. Свежий ветер надувал паруса. Они, словно крылья гигантских птиц, хлопали над головой. Матросы перекрикивались, поскрипывали рангоуты. Всего пара минут, и над палубой разлилась кромешная тьма. Огни фонарей теперь напоминали глаза чудовищ. «Спустимся в кают-компанию», — предложил Гвен. «В море холоднее, чем на суше. Вы простудитесь. Еще успеете насладиться видом берегов». Британи кивнула, позволила увести себя вниз. Похоже, капитан Тадеуш специализировался на морских прогулках. Внутри пламя дракона оказалось самым настоящим дворцом. Мягкие диваны, кожаная обивка, картины, стулья с вычурными спинками. Все, чтобы создать расслабленную и в то же время торжественную атмосферу. Накрытые крышками на овальном столе уже дожидались разнообразные яства. Прислуживал гостям самый настоящий официант. «Милорд, миледи, прошу». Он галантно отодвинул стул сначала даме, затем ее спутнику. По стенкам бокалов заструилось игристое вино. Бритта не поймала себя на том, что все слишком походило на помолвку. Она покосилась на карманы ректора. Оставалось надеяться, ни в одном из них нет кольца. Дважды услышать «нет» от одной женщины — это уже перебор. Итак, дождавшись, пока официант оставит их вдвоем, Гвен сделал глоток. «Допрашивайте. Помнится, вы жаждали вдоль и поперек исследовать мою биографию. Рост, привычки, детское прозвище и всякое такое». Озадаченная девушка почесала подбородок. Она готовилась взять крепость измором, а та неожиданно сдалась без боя. «Вот с детства и начнем. Расскажите, как вы бегали по лужайке в коротких штанишках?» Ректор рассмеялся и развел руками. «Увы, и лужайка, и короткие штанишки отсутствовали. Мы с Кристианом росли в самом обычном городском доме, ходили в подготовительную школу, где не приветствовались вольности». «Тогда...» — Бритта не поддела вилкой розочку из моркови на рыбной нарезке. «Говорите, что хотите. Пока вы для меня ректор, магистр и только». Гвен задумался. «Сложно», — пожаловался он. «Перебираю свою жизнь и не нахожу ничего интересного. В отличие от Кристиана, я не авантюрист. Не душа компании, хотя люблю балы». «Разумеется», — подчеркнул господин Лабриан, «если их дают правильные люди в правильном месте». «А еще вечно застегнуты на все пуговицы», — проживав, добавила девушка, намекая на любовь ректора к строгим костюмам. «Вот уж нет», — возмутился он. «Я всего лишь разделяю работу и личную жизнь. За пределами академии я обхожусь без пиджаков. Люблю пешие прогулки, да и вообще путешествовать». «А хобби? Хобби у вас есть?» «Нет, у меня времени для хобби, только сон», — попытался отшутиться Гвен. Но Бри настаивала, и ему пришлось признаться. «Шахматы. Они разгружают разум, успокаивают. А теперь перейдем к вам. Чем вы занимаетесь на досуге, Бри? Ну, помимо влипания в разного рода неприятности». Он впервые назвал ее уменьшительным именем, но девушка не обиделась. Она так забавно щурила один глаз, покусывала нижнюю губу. Гвен поймал себя на том, что смотрит на эту самую губу и улыбается. «Вот тебе и свидание. Еще неизвестно, кто из двоих в итоге вскружит голову другому». «Да ничем пока», — наконец ответила Бриттани. «Вы же знаете, программа плотная. Вечно то учишься, то зубришь. Прежде я выращивала розы. Ну, так у нас все ими занимаются. Одну я даже привезла в академию». «Тогда рискну пополнить вашу оранжерею. Надеюсь, такие вы тоже любите». Ректор с самодовольным видом вытащил из-за спины горшок с карликовой розой, но не обычной, а синей. «Мастер Лабриан!» — только и смогла вымолвить от восторга девушка. «Это же редкий сорт. На весь Рамир найдется от силы десяток кустов. И один из них стоит сейчас на столе». «Нравится?» — допытывался ректор. «Очень». Бриттани прижала горшок к груди, как иные прижимают ребенка. «Я всегда мечтала о дымке сумерек, но и подумать не могла. Это так дорого. Спасибо, спасибо вам огромное!» Девичье лицо сияло от восторга. В порыве чувств Бри даже поднялась на ноги, едва не обняла спутника. Спасибо вовремя сообразила, он ей не друг и не родственник. «По-моему, я заслужил поцелуй», — подмигнул Гвен. «И за подарок, и за мастера Лабриана». И на всякий случай добавил. «Не беспокойтесь, никакой иллюзии и никаких проклятий. Это самая настоящая роза сорта дымка сумерек, прямиком из столицы». Бритта не зарделась и, водя пальцем по скатерти, пробормотала. «Я вам верю, но целовать не стану. Простите». Она снова села и с видимой неохотой отодвинула горшок. «Нужно проявить твердость. Мечта мечтой. Но где один поцелуй, там и звон свадебных колоколов». «Хорошо», — поразительно легко отступил Гвен. обойдемся без поцелуев. Мне хватит вашей улыбки. Но вдруг второй подарок впечатлит вас больше?» Взгляд ректора остановился на ее губах, отчего они мгновенно зачесались. Бри практически ощутила тепло его дыхания, то, как оно мягко и одновременно умело овладевает ее ртом. На щеках девушки расцвел румянец, и она поспешила отогнать неправильное видение. «Это все Софа. Если бы не подруга, Бриттани и дальше воспринимала Гвена как функцию, а не как мужчину». «Гвен?» Бри приподнялась, ее руки оперлись о край стола. «Вы меня неприятно удивили». Куда только делся тот прежний Гвен Лабриан, смеявшийся даже над теоретическим романом со студенткой. Или его давно нет? Место ректора магической академии занял Кристиан? Это многое бы объяснило. Не пришлось бы признавать себя жертвой собственных иллюзий. «Я просто пытаюсь пробудить в вас хоть какие-то чувства», — сокрушенно развел руками Гвен. «Понимаю, на первом свидании девушек не целуют. Но вдруг вам понравится. Любви между нами нет, так почему бы не попытаться разжечь страсть? Это зыбкая почва для брака, но хоть что-то общее, хоть какая-то скрепляющая ниточка». Бриттани тяжело опустилась на место. «Вы говорите с такой обреченностью. Право, Гвен, я не понимаю. Не понимаю и не пойму, зачем вы заставляете себя видеть во мне женщину?» «Ради ребенка. Иного способа, кроме зачатия, только не краснейте», — усмехнулся он, заметив, как порозовели кончики девичьих ушей. «Не придумали. К тому же вы заслуживаете внимания, а не пятиминутного скрипа кровати и разворота к стенке. Да и мне уже... А, много мне лет». Так и не признался в истинном возрасте ректор, заново наполнил бокал спутницы. «Пора задуматься о семье. Любимой женщины я не встретил, а ждать ее до гробовой доски глупо. Вдруг у нас получится. Вы спокойно разовьете оба своих дара. Я продолжу руководить академией. А давней мести будет положен конец. Раз уж вы все знаете, должны понимать, повторное единение братства троих – оптимальный выход. Бескровный, по крайней мере. Мне не важно, мальчика вы родите или девочку. Честно, Бри. Лишь бы только не от потомка Перлиса Занта, остальное неважно. Кристиан тоже возьмется за ум. Перестанет воображать себя грозным прапрадедом». Пальцы Бриттани вцепились в бокал. Она боялась дышать. Словом или делом помешать откровениям собеседника. Еще немного, и между ними не останется тайн. Увы, господин Лабриан предпочел сменить тему. «Ничего, Бри девушка догадливая. Поняла, какого прапрадеда имел в виду Гвен. Оставалась самая малость. Выяснить истинные планы потомков черного графа». «Так второй подарок дарить или у меня никаких шансов?» — с наигранной веселостью поинтересовался ректор. «Почему же? Давайте!» Бритта неохотно ему подыграла, даже добавила в голос девичьей капризности и жеманства. У нее родился план, а флирт был главной его составляющей. «Скоро новолетие. Я заслужила компенсацию за покушение. По-хорошему, подарок нужно требовать с Кристиана. Именно он собирался меня убить. Но вы гораздо симпатичнее брата. Честно, Гвен, и глаза у вас такие необычные». «Гетерохромия мне досталась от бабушки. Как видите», — улыбнулся господин Лабриан, «все лучшее в мире от женщин». Он украдкой рассматривал Бри и вновь представил ее обнаженной. Кажется, внизу что-то шевельнулось. Не такой уж Гвен еще старик. Воображение живо нарисовало, как студентка оседлает его, откинет копну волос на спину и начнет двигать бедрами. Сначала робко, стыдливо, неумело, постепенно входя в раж, чтобы в конце довольной и обессиленной рухнуть ему на грудь. Ректор поспешил остудить свои мысли шампанским. Что-то его слишком распалила идея о совместной ночи с Бри. Если он не угомонится, девушка может ненароком увидеть то, что ей пока видеть рано. Испугается и сбежит. И это после первой промежуточной победы. «И кем была ваша бабушка? Темной магессой?» К счастью, Бриттани ничего такого не заметила. Она была слишком поглощена размышлениями о том, как найти точки соприкосновения Лабрианов и Видеров, чтобы обратить внимание на мимолетную поволоку во взгляде спутника, его участившееся дыхание. Да и второго шанса ректор ей не дал. Быстро унял зов в плоти. «Нет, ведьмой. Самой обычной, Бри. Хотя бабуля сумела вскружить голову деду одним взглядом. Они случайно встретились на почтовой станции». «Как романтично!» Девушка сделала глоток игристого напитка. «Ну уже, ну!» Хотелось закричать ей. «А дальше?» Однако Гвен вновь заговорила себе. О детстве, юности, зрелых годах. В его исполнении прошлое звучало буднично, будто достигнутые успехи ничего не значили. Семья Лабрианов не бедствовала, но и не купалась в роскоши. Денег и связей хватило для того, чтобы братья попали в престижный колледж. После оба с блеском сдали вступительные экзамены в один и тот же магический университет, только специализации выбрали разные. «Знаете», — неожиданно признался ректор, «из меня бы получился неплохой алхимик. В юности я баловался, смешивал всякую всячину, даже задания за Кристиана делал. У него до третьего курса не хватало чутья и терпения смешать ингредиенты правильно». «А почему вы предпочли иллюзии? Стали бы придворным алхимиком?» «Да ну», — стушевался Гвен. «Я не учился алхимии, само собой выходило. Какая там карьера? А теперь ваша очередь». Он выжидающе уставился на Бри. «Чем занимались? Что любили в детстве?» «О!» — рассмеялась девушка. «Вас ждет самая скучная повесть на свете». «Тогда расскажите ее на палубе. Предлагаю подняться туда и взглянуть на звезды. Мы уже достаточно далеко от берега. Огни города нам не помешают. О еде не беспокойтесь, я в состоянии ее подогреть без вреда для скатерти. А если вдруг оплошаю, найдется новая. Еды тоже вдоволь. Официант принесет любую». Бриттани улыбнулась. Свидание начинало ей нравиться. Пищу для ума она получила. Можно просто наслаждаться вечером. Когда еще удастся прогуляться на корабле зимой? «Пальто обязательно накиньте», — заботливо напомнил Гвен. «Воздух ему тоже не повредит. Нужно очистить разум и подготовиться к празднованию новолетия, как и положено в семейном кругу. Отец, мать, тетушка, Гвен и... Кристиан. Скорее всего, к ним присоединится Марианна. Но это все завтра. А сегодня он обнимал Бри на палубе корабля, вместе с ней вдыхал запах гари и морозной свежести. Всему свое время. Сегодня коробочка с кольцом останется в кармане брюк, а ночь они с Бриттани проведут в разных постелях».